Глава 5. Элементарное мыло без отдушек или ароматизаторов здесь уже было в ходу. И потому мне не пришлось изобретать велосипед или стирать с помощью золы, как в средние века на земле. Я жутко скучала по современным земным удобствам. С тоской вспоминала и стиральную машинку, и порошок, и ополаскиватель. Каждый раз, занимаясь стиркой, я искренне надеялась, что тем сволочам, которые меня сюда перенесли, икаться будет долго, очень долго. Едва ли не до конца жизни. Между тем амулет успешно нагрел воду, сделав ее горячей, хоть и не кипятком. Я тяжело вздохнула и занялась стиркой. Каждую вещь нужно было опустить в бочку, подержать там в мыльном растворе несколько минут, а затем прополоскать ее в прохладной воде, заранее налитой в жестяной чан. Довольно утомительное дело, особенно с непривычки. На 3 моих платья и 2 арасы у меня ушло около 1,5 часов. И когда я, наконец, разогнулась, у меня жутко гудели и спина, и ноги, и руки. О шее вообще можно было умолчать. Она просто отваливалась и не желала нести на себе тяжелую голову. Тихо постановая, я, словно древняя старуха, кое-как развесила выстиранные вещи на веревке неподалеку и поплелась к дому. Боги! Как же жили раньше несчастные люди! Без всех тех комфортных условий, появившихся недавно на земле, это ж настоящий ад! Я ж теперь сутки, если не дольше, буду приходить в себя. И вот зачем мне тот титул, если я должна сама всем заниматься? Как будто небеса издевались надо мной. Проверяли на прочность день за днем. Хорошо, хоть Араса умеет готовить простейший крем для рук. Роскошь в этом краю. Иначе моя кожа на ладонях давно полопалась бы. Не помню, как взобралась по ступеням на крыльцо, как доковыляла до ближайшего стула на первом этаже. Мозг отключился. Я шла на рефлексах, тело гудело и ныло. Руки дрожали, ноги подгибались. Пришла в себя я на стуле на кухне. В руках чашка горячего чая, настоянного на травках. «Выпейте чай, госпожа!» В поле моего зрения появилась Араса. «Он сил придаст и бодрости!» Я послушалась, кое-как донесла до губ чашку с чаем, втянула в себя все содержимое. Бодрости не прибавилось, по крайней мере, сразу же, но тело окутало теплом, хоть я и не ощущала холода до этого. Через несколько секунд напряжение стало отпускать. Руки уже не дрожали, тело почти не ныло. Похоже, волшебные травки уже начали действовать. Поблагодарив Арасу, я поковыляла к себе в спальню, кое-как дошла, рухнула на постель, не сдерживаясь, застонала, пусть и не громко. Еще 2-3 недели таких трудов, и я соглашусь выйти замуж за кого угодно, даже за сына виконта Ростина Дорт Нартойского. Все что угодно, только обзавестись еще парой-тройкой служанок и больше не стирать самой. Полежав немного, я все же поднялась, взяла лежавшую на полочке книгу «Легенды и мифы Артаниуса» и снова рухнула на постель. Так, о чем тут писалось в прошлый раз? Вроде как о зарождении мира из пустоты. Я перелистнула несколько страниц и открыла новую главу. Артаниус. Это мир, полный загадок, таинств и мистики. Легенды и мифы о нем пронизаны силой и величием древних богов и героев. Одной из самых известных легенд о мире Артаниус является история о звездном драконе, великом существе, которое спит на горе в далекой долине и пробуждается только раз в 1000 лет, чтобы защитить мир от зла. Его чешуя сияет, как звезды, и его гнев непредсказуем, как молния. Лишь звездный дракон способен победить зло в возможной битве богов и чудовищ. Звездному дракону поклоняются расы, живущие на севере Артаниуса, там, где ночь длиннее дня. Еще одной удивительной легендой Артаниуса является история о тени Луны, загадочной фигуре, которая становится видимой только в полнолуние и предвещает несчастье тем, кто с ней столкнется. Ее темные глаза и сверкающий плащ вызывают ужас у живущих в этих местах, и многие стремятся избегать ее встречи. Считается, что тот, кому не повезет столкнуться с тенью Луны, сразу же отправится за грань, на перерождение. Довольно важным для мира является миф о могущественном волшебнике Альдиране, который спас Артаниус от зловещего демона, поглощающего свет и жизнь. Альдиран смог победить демона своими заклинаниями и призвать на помощь богиню света, которая и помогла победить злобного демона. Эту победу назвали чудесным исцелением мира. Празднуют ее в больших городах каждый год после наступления холодов. Еще одним известным мифом Артаниуса является рассказ о прекрасной принцессе Лилиане, которую похитил злобный маг. Молодой и отважный рыцарь отправился на поиски этого мага, чтобы спасти свою возлюбленную. Сражение было жестоким, но в конце концов рыцарь одержал победу, освободил принцессу и торжественно вернулся домой. Принцесса Лилиана считается полубогиней, дочерью бога торговли Сонгара и простой смертной. Я читала до обеда, не отвлекаясь, чувствую, как мышцы постепенно расслабляются. И когда пришла пора идти на кухню, то я уже не чувствовала себя полностью разбитой. В отличие от меня, Араса привыкла к тяжелому деревенскому труду с детства, так что я не удивилась, увидев, как сноровисто она накрывает на стол, словно и не работала все это время. И откуда только силы взялись?